Крякнув, она упала на меня всем телом. Ее длинные мягкие волосы рассыпались по моему лицу. Некоторое время мы лежали молча, и тишину нарушало лишь наше тяжелое дыхание. Потом я начал медленно осознавать, что странные краски бледнеют и удаляются, что небо над головой перестало вращаться. Между тем сестра, не поднимая головы и не глядя на меня, но напротив прижимаясь лицом к моей груди, спросила чуть слышно и не смело: «Ты не жалеешь об этом, брат?» «Я жалею только о том, что все кончилось!» — воскликнул я так рьяно, что вспугнул перепела, который вылетел из травы рядом с нами. «Значит, мы сможем проделать это снова?» — пробормотала Цицы, по-прежнему не глядя на меня. «Разве это возможно?» — спросил я. И вопрос сей был вовсе не так глуп и нелеп, как могло бы показаться. Я задал его по неведению, тем паче, что мой член выскользнул из нее и снова стал маленьким и холодным, каким был всегда. И вряд ли стоит смеяться над тем, что мальчишке, впервые познавшему женщину, показалось, что подобное наслаждение можно испытать лишь единожды в жизни. «Ну, не сейчас», — ответила Цицы, — «взрослые вот-вот вернутся, в какой-нибудь другой день, да? Ай-ё, каждый день, если это возможно!» Цицы приподнялась на руках и с озорной улыбкой взглянула сверху вниз на мое лицо. «Надеюсь, в другой раз мне не придется тебя дурманить». «Дурманить? Ну, я имею в виду твое головокружение, оцепенение и все эти странные краски, которые ты видел. Признаюсь, брат, я совершила греховный поступок. Стащил из храма при пирамиде один из их дурманящих грибов, растолкла и подмешала тебе в лепешки». Поступок, совершенный ею, был не только греховным, но и безрассудным по своей дерзости. Маленькие черные грибы именовались «теонанакатль», или «плоть богов», что само по себе уже указывало, насколько они были редки и как высоко ценились. Доставляли их с большим трудом и за высокую плату с какой-то священной горы в глубине земель миштеков, а вкушать плоть богов дозволялось лишь жрецам и прорицателям, причем лишь в тех случаях, когда возникала необходимость в предсказании будущего. Окажись Цицы пойманной на краже этой святыни, ее убили бы на месте. «Никогда больше так не делай», — сказал я. «Зачем вообще тебе это понадобилось?» «Да за тем, что я хотела сделать то, что мы только что сделали, но боялась, как бы ты, узнав, на что я тебя подбиваю, не воспротивился». «Интересно, а мог ли я и вправду воспротивиться?» «Во всяком случае, ни в тот раз, ни, разумеется, во все последующие, ничего подобного не случалось». Я всегда испытывал точно такое же блаженство, но уже без помощи дурмана. Да, мы с сестрой совокуплялись бесчисленное количество раз на протяжении всех тех последующих лет, пока я еще жил дома, причем делали это, не упуская ни малейшей возможности. И в карьере во время обеденного перерыва, и в кустах на пустынном берегу озера, и два или три раза в нашем собственном доме, когда отец и мать отлучались на достаточно долгое время. Набираясь опыта, мы взаимно избавлялись от неловкости, хотя, конечно, оставались крайне наивными. Так, например, нам обоим и в голову не приходило попробовать заняться этим восхитительным делом еще и с кем-нибудь другим. Мы мало чем могли научить друг друга и далеко не сразу обнаружили, что то же самое можно проделывать, когда я наверху. Однако со временем сами придумали множество разнообразных позиций. Так вот, в тот день сестра соскользнула с меня и растянулась в блаженной неге. И тут выяснилось, что наши животы увлажнены и запачканы кровью, брызнувшей после разрыва ее читоли и другой жидкостью, моим собственным омисетль, белым как октли, но более клейким. Цицы окунула пучок сухой травы в маленький кувшинчик с водой и хорошенько нас вымыла, не оставив ни на коже, ни на одежде никаких предательских следов. Потом сестра снова надела нижнюю набедренную повязку, расправила смявшуюся верхнюю одежду, поцеловала меня в губы, сказала, хотя первым это следовало бы сделать мне, спасибо, и в припрыжку убежала по травянистому склону. Вот так, о песцы моего господина, и закончилось в тот день мое детство. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю. Его